Глава четвертая. Смотрю на сопящий комок, лежащий посреди своей кровати, где я планировал провести горячую ночь сегодня, и не понимаю, как мог так попасть. Да еще и эта противная рыжая, чтоб ее, знает она все. Вот кто бы мне сказал, что в таких мелких и противных девках может быть столько силы? А от того, как она орет, даже Платон замолкает. Есть у меня негласное правило, что женщина показывает себя настоящей только после того, как у нее появляется штамп в паспорте. Мать вашу, а какой же станет эта рыжая ведьма, если она уже сейчас невыносима? Я сижу в кресле подальше от этого дурдома и надеюсь, что если прикрою глаза, то все исчезнет. Но ничего не происходит, а я становлюсь все злее. Да, я люблю женщин и нравлюсь им. Но здесь ничего удивительного, так как давно понял, что им насрать на то, что у тебя внутри. Для них важна картинка. Когда-то я был ботаником и дрыщом. Любой маломальски смелый или задиристый пацан мог навалять мне, потому что у меня просто не хватало сил давать сдачи. Худой даже слишком, да еще и длинный. У меня был рекорд во дворе по дразнилкам. Хотя, вру, у нас таких было двое. Я и мой лучший друг Захар. Но если он был пухлый пацан, да еще и в очках, то я был его полной противоположностью. В школе все было ничуть не лучше. Но и здесь мы справились. Когда-то пообещав друг другу всегда помогать и защищать, мы так и остались вместе. Вот только если Захар был с самого детства влюблен в девочку из нашего двора, которую так ждал и искал всю жизнь, что она сама к нему пришла. На работу устраиваться. Вот где повороты судьбы. То я... А что я? У меня сеть лучших фитнес-клубов по городу. Я всегда в идеальной форме. Знаю, как сделать так, чтобы все работало как часы. А еще уже дважды был женат. И вот один из этих браков и принес мне сюрприз. Всегда был осторожен. Всегда использовал защиту, но здесь. Как могло произойти то, чего в принципе быть не должно было? А учитывая, что моя вторая жена, а это именно она, прислала мне такой подарок, поставила коробку под дверью как ненужная, так еще и съехала с квартиры, которую получила при разводе. Точнее, продала ее, дрянь. Рядом зажужжал мобильный. Взглянул на него и улыбнулся. «Привет, мамуль!» Тихо проговорил, чтобы, не дай бог, не разбудить это орущее создание. «Значит, это правда?» – вздохнула мама с другой стороны. «Правда», – согласно ответил я, прекрасно понимая, что когда Алиса стояла посреди квартиры и орала на меня и одновременно в трубку своей подруги, по совместительству жене моего лучшего друга, что убьет меня, то трудно было не догадаться, что Зах решил проблему по-своему. «Слава, ну как же так? Почему она не сообщила сразу? Может, это какой-то обман? И мне совершенно непонятно, как ты не заметил ее? Кто принес ребенка?» Начала засыпать меня вопросами мама и всхлипывать между ними. «Мамуль, я тебя прошу, успокойся!» Остановил ее я. «Я понятия не имею, чей это ребенок. То, что в свидетельстве о рождении указаны Арина и я, еще ничего не значит. Я все выясню». Я так и знала, что это... Но мама резко остановила себя. Она ни один мой выбор не одобряла, но всегда делала это молча. Никогда не лезла и не упрекала. Просто принимала все как есть. «А с ребенком что делать? Это же человечек, и мне нужна его фотография». Неожиданно добавляет она в трубку, а я теряюсь. «Чья?» Переспрашиваю я, а в голове метаются мысли, которые я не смогу даже озвучить маме. Особенно ответ на вопрос «что делать?». Вариантов масса, но все они меня напрягают. «Ребенка, я должна сравнить фотографии», уверенно заявляет мама. «Для того, чтобы узнать, чей ребенок, достаточно сделать ДНК-тест». Закатываю глаза, но кто бы это объяснил моей маме? «Если это действительно мой ребенок, я не брошу его. И эта идиотка Арина, которая устала, видите ли, хрен его увидит. Но если не мой, а что я сделаю? отдать его в дом малютки? Но почему-то от этих мыслей по коже пробежал озноб. «Вячеслав, не перечь матери! Я к тебе никогда не лезла, но это уже совершенно другой уровень. И вообще, мы с отцом переедем к тебе на некоторое время». «Нет!» – слишком громко выкрикиваю я и понимаю, что совершил непоправимую ошибку. Платон приоткрыл глаза и начинает вертеться. Маленькие ручки уже взмывают в воздух, и сейчас квартира снова наполнится воем. Вот только в этой ситуации не знаешь, что страшнее – плач младенца или родители в одной с тобой квартире. «Я уже нашел няню!» – отвечаю уверенно и поднимаюсь с кресла. «Как? Когда ты успел?» – шокированно спрашивает мама. «А она точно хорошая? У нее есть опыт и образование?» «Мама, остановись!» – умоляю я родительницу. «Есть у нее все и даже больше!» Вздыхаю я, представляя образ Лисицыной. Судя по тому, как ловко она справлялась с Платоном, у нее опыта хоть отбавляй. Вот только откуда? «Слава, если ты меня обманываешь...» «Мамуль, я тебя умоляю, перестань!» Закатываю глаза и чувствую себя пацаном в пубертате. Вот такими точно словами сопровождался каждый мой вечер, когда я приходил с новым синяком. Только отец мог остановить маму. Вот и сейчас я надеюсь, что у отца будет больше мозгов, и он ее вразумит. Но Платон все же решает разрыдаться, а мне хочется вместе с ним лечь и точно так же рыдать. Вот что ему не так? Его покормили, переодели. Эта рыжая ему все купила, совершенно забыв обо мне. А теперь он снова рыдает. «Ой, сынок, он плачет!» Мама повышает голос. «Я слышу, пошел успокаивать!» «А ты не переживай и не вздумай приезжать!» Отвечаю и прощаюсь с ней. Подхожу к кровати, где набирает обороты крик Платона, и пытаюсь сообразить, как мне прийти сейчас к Лисицыной, чтобы она снова успокоила его. Нет, больше тупить я не буду. Вроде не идиот. Да и все я прекрасно знаю о строении женского и мужского организмов. По статусу, да и сфере деятельности положено. Но рядом с этой занозой у меня отрубается мышление и просыпается только одно желание – придушить ее. Вот только в этой ситуации она единственная, кто сможет мне помочь. «Ну что, мелкий крикун, пошли уговаривать Алиску, чтобы она снова объяснила, что с тобой не так?» – спрашиваю я, нависая над мелким. «Только умоляю, не рыгай на меня больше. И, пожалуйста, не пукай. Я не выдержу этого».